Глава 30. Черный юмор. Вот какой я ее сделал несчастной. У нее даже чувство юмора появилось, которого раньше, когда мы поженились, уж точно не было. Эти слова повествователя и синей бороды относятся к другой разновидности юмора, к черному юмору, коим больше всего и славится Воннегут. Источник таких шуток – беспомощность и безнадежность. Курт Воннегут объясняет. Смех и плач – то, что человек делает, когда он больше ничего не может поделать. В «Колыбели для кошки» есть сцена, которая иллюстрирует это, вероятно, ярче всех прочих воннегутовских сцен. Один из персонажей, Филипп Касл, рассказывает собеседнику о катастрофическом кораблекрушении близ острова Сан-Лоренцо, тоже придуманного автором. Мы довольно сильно увеличили объем приводимой цитаты. Нам представляется, что здесь это необходимо. Давно, когда мне было лет 15, заговорил Касл, поблизости отсюда взбунтовалась команда греческого корабля, который шел из Гонконга в Гавану с грузом плетеной мебели. Мятежники захватили корабль, но справиться с ним не могли и разбились о скалы. Все утонули, кроме крыс. Крыс и плетеную мебель прибило к берегу. Потом часть населения получила даром плетеную мебель, а часть – бубонную чуму. У отца в госпитале за 10 дней умерло около 1500 человек. Вы когда-нибудь видали, как умирают от бубонной чумы? Меня миновало такое несчастье. Лимфатические железы в паху и подмышками распухают до размеров грейпфрута. Охотно верю. После смерти труп чернеет. Правда, у черных чернеть нечему. Трупов накопилось столько, что бульдозер заело, когда их пытались сбросить в общую могилу. Отец много дней подряд работал без сна, но и без всяких результатов. Почти никого спасти не удалось. Одну ночь я провел с отцом, помогал ему. Мы только и делали, что искали живых среди мертвецов. Но койка за койкой одни трупы. И вдруг отец засмеялся, продолжал Касл, и никак не мог остановиться. Он вышел в ночь с карманным фонарем. Он все смеялся и смеялся. Свет фонаря падал на горы трупов, сложенных во дворе, а он водил по ним лучом фонаря. И вдруг он положил руку мне на голову. И знаете, что этот удивительный человек сказал мне? «Не-а, сынок», — сказал мне мой отец, «когда-нибудь все это будет твоим». Типичная воннегутовская мышеловка, в которой темно хоть глаз выколи, но смешно до чертиков, хорошо знакома его поклонникам. Мне хочется рассказать вам, как применяет этот прием один из таких поклонников по имени Джошуа. Джон Стюарт, некогда представляя Курта зрителям в своем ежедневном шоу, заметил: «Когда я был подростком, он помогал мне выносить жизнь». А Джошуа на одном из первых собраний Нью-Йоркского клуба читателей Воннегута заявил, что в юные годы воннегутовские книги попросту спасли его. Узнав, что Курт Воннегут когда-то выбрал своей главной университетской специальностью антропологию, он пошел по его стопам. Как же он стал применять полученный диплом? Джошуа работает по всему миру с различными неправительственными гуманитарными фондами. Начал он на острове Шри-Ланка, когда там шла гражданская война. Работал с организацией, помогавшей жертвам на одной стороне конфликта. Потом с организацией, помогавшей другой стороне. Очень по-воннегутовски. Курту бы это понравилось. Он бы гордился таким человеком. Он бы посмеялся. Позже Джошуа помогал жертвам урагана Сэнди восстанавливать их разрушенные дома. А примерно год спустя прислал мне электронное письмо, где говорилось: «Я пишу это со спорного участка украинско-российской границы. Сейчас я работаю с датским советом помощи беженцам, возглавляю программу планирования и строительства убежищ для украинских беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликта. Сегодня вспомнил про вас, цитируя Вонегута. Я ознакомился с обстановкой нового сотрудника нашей гуманитарной миссии и сказал ему: «Когда-нибудь все это будет твоим». Между прочим, термин «черный юмор» придумал писатель Брюс Джей Фридман, который в 1965 году составил антологию текстов современных писателей, носившую именно такое название – «черный юмор». Воннегут поначалу возражал против столь обобщающей классификации, отмечая, что представленные в сборнике писатели вообще-то весьма разномастны. Но в дальнейшем он много высказывался об этом явлении. Вот два примера. В трудах Фрейда, выпущенных издательством Modern Library, есть раздел, посвященный юмору. Там он рассуждает о свойственном жителям Центральной Европы юморе висельника. Этот немецко-австрийско-польский юмор висельника очень напоминает то, что Фридман именует черным юмором. Фрейд приводит несколько примеров. Скажем, такой. Одного человека вот-вот должны повесить. И палач спрашивает: «Хочешь что-нибудь сказать?» А осужденный отвечает: «Как-нибудь в другой раз». Наша страна внесла колоссальный вклад в юмор висельника. Этим неплохо отличалась тюрьма округа Кук. Далее Курт пересказывает случай, о котором ему поведал Нельсон Олгрен. Человека привязали к электрическому стулу, и он сказал присутствующим: «Ну, это-то наверняка станет для меня хорошим уроком». Одного арестанта много лет назад посадили на электрический стул в тюрьме округа Кук, и он сказал: «Вот этот урок я уж точно запомню». «Судьбы хуже смерти», глава 19. У хорошего писателя ничего не пропадает даром. Смех – отклик на разочарование и обиду. Слезы – еще один пример такого отклика. Он не служит ни для чего решением, как и слезы. Фрейд приводит пример с псом, который не в состоянии пролезть через ворота, чтобы укусить человека или подраться с другой собакой, поэтому принимается рыть лапами землю. Он все равно не сможет подлезть под воротами. Это рытье ничего не решает, но он же должен хоть что-нибудь делать. А человеческие существа в таких случаях плачут или смеются. Я производил максимальный комический эффект, когда был на литературном фестивале в соборе Парижской Богоматери. Там был громадный зал, и аудитория была так напряжена, ей казалось смешным все, что я говорю. Стоило мне кашлянуть или прочистить горло, и все покатывались со смеху. За два дня до этого убили Мартина Лютера Кинга, и люди чувствовали огромную потребность или смеяться, или плакать. Это были две единственно возможные реакции, которые позволяли как-то адаптироваться к ситуации. Вы ничего не могли сделать, чтобы вернуть Кинга, так что самый громкий смех основан на самых больших разочарованиях и на самых больших страхах. На одной из моих любимых карикатур, кажется, это Шел Сильверстайн, изображены два парня, которые прикованы к стене камеры высотой футов 18. Они подвешены к ней за запястья, и лодыжки у них тоже скованы. Над ними крошечное зарешеченное окошко, в которое и мышь не пролезет. И один говорит другому: «Вот у меня какой план». Шел Сильверстайн. Годы жизни с 1930 по 1999. Американский поэт, сценарист, карикатурист, музыкант, автор песен, детских книг. Это совершенно противоречит американскому духу рассказывания историй. Поместить героя в такое положение, из которого он не может выбраться. Но, по-моему, в реальной жизни это происходит сплошь и рядом. И мне одновременно и страшно, и смешно, когда я думаю о том, что в нашей культуре существует это ожидание. Расчет на то, что человек всегда может справиться со своими проблемами. Как бы все время подразумевается, что если вы просто приложите чуть больше энергии и усилий, чуть активнее поборетесь, проблему всегда можно будет решить. Но это настолько неверно, что мне даже плакать хочется. Или смеяться. Джим Зигельман, уже упоминавшийся нами самородок, так именовали себя гарвардские студенты, обучавшиеся у Вонегута, рассказывает следующую историю о вонегутовском юморе. Курт учил нас, что смерть – это самая главная шутка в мире. Так сказать, финальная насмешка, последний взрыв хохота. И я написал рассказ, пародию на историю любви. Тогда она была в большой моде. Имеется в виду популярный роман американского писателя Эрика Сигала, вышедший в 1970 году. Там герой по имени Сидни, гарвардский первокурсник, влюбляется в очень стройную и гибкую старшекурсницу Лесли, которая учится в Рэдклифф-колледже и, в конце концов, случайно принимает смертельную дозу ртути. Самая удачная реплика в моем рассказе возникает в момент посткоитальных раздумий героев. Там звучит такой диалог. «Я совсем не общаюсь с родителями», — сказал Сидни. «И кто в этом виноват?» — спросила Лесли. «На самом-то деле никто», — ответил он. «Они оба давно умерли». Зигельман добавляет. Курт чуть не лопнул со смеху. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так хохотал. Преподавая в Айовской мастерской, Воннегут иногда пробовал на нас свои шутки. Однажды он заявил, что библейская история о распятии вовсе не учит состраданию. На самом деле, она показывает, что вполне нормально при случае кого-нибудь убить. Главное – убедиться, что у него нет хороших связей. Шутка вошла в бойню номер 5. Глава 5. Евангелие учило вот чему. Прежде чем кого-то убить, проверь как следует, нет ли у него влиятельной родни. Он хохотал, пока не начал хрипеть и задыхаться. Мы тоже покатывались со смеху. Он добавил, что в более нравоучительном варианте этой истории распяли бы совершеннейшее ничтожество, никому неизвестного человека, и за несколько мгновений до его смерти Господь бы его усыновил. Эта история показала бы, что Сыном Божьим может быть всякий. Мы откликнулись на шутку с большим энтузиазмом, показав ему, что считаем превосходными и ее идею. Можете сами полюбоваться на них в 5 главе бойни. Но Курт никогда не пытался шутить над нами. Если его что-то в нас раздражало или сердило, он говорил об этом прямо, без обиняков. Мы – животные, осознающие себя живыми и при этом понимающие, что нас неминуемо ждет конец. Этот факт создает весьма плодородную почву для черного юмора. Какая беспомощность, какой трагизм. Неудивительно, что Курт считал смерть главной шуткой в мире. Он отпускает остроты на ее счет даже в самых неожиданных местах своих книг. Так в «Колыбели для кошки» есть сцена, где художник трудится над огромной мозаикой, изображением прекрасной женщины. Повествователь хочет его сфотографировать, но обнаруживает, что не захватил с собой аппарат. Мастер говорит: «Так пойдите за ним, черт подери! Разве вы из тех людей, которые доверяют своей памяти?» «Ну, это лицо на вашей мозаике я так скоро не забуду». «Забудете, когда помрете. И я тоже забуду. Когда умру, я все забуду. Чего и вам желаю». В 2004 году, выступая на выпускной церемонии в одной из американских школ, Воннегут заметил: «Меня почему-то сделали почетным председателем Американской гуманистической ассоциации. Мы, гуманисты, стараемся вести себя как можно более достойно, не ожидая никаких наград или наказаний в загробной жизни. Мы стараемся как можно лучше служить той единственной абстракции, с которой мы хоть насколько-то знакомы по-настоящему. Сообществу людей, которые нас окружают. Если я когда-нибудь, Боже сохрани, все-таки умру, некоторые из вас, надеюсь, скажут: Курт теперь на небесах, Это моя любимая шутка. В романе «Время трясения», написанном в тот период, когда он ближе всего в своей жизни подобрался к небесам, в которые не верил, Воннегут несколько раз использует это выражение. О'Хейр, его боевой товарищ Бернард О'Хейр, после войны стал юристом и успел поработать и прокурором, и адвокатом. Сейчас он уже на небесах. В 10 классе у моего школьного друга Уильяма Фейли по прозвищу Прэкскок, он теперь на небесах, вот уже 4 месяца как. Всю жизнь Воннегут страдал от привычки к никотину. В «Рецидивисте» Уолтер, повествователь, признается, что когда-то по 4 пачки Пэлмал без фильтра за день высаживал. Но он бросил курить. В день, когда он выходит из тюрьмы, уже несколько лет наслаждаясь свободой от табака, его посещает кошмар. Во сне, чистенькие мои, прозрачные легкие, из розовых шариков превратились в высохшие черные изюминки. Из ушей, из носа горькая коричневая жижа течет. Но хуже всего было испытанное мною чувство позора. Важно уточнить, что перед этим в том же сне, как рассказывает герой, мне кто-то сигарету предлагает, а я, не подумав, ее беру. Сам Воннегут несколько раз бросал курить, но всякий раз ненадолго. Он считал курение одним из методов самоубийства, о чем и говорит в предисловии к сборнику рассказов «Добро пожаловать в обезьянник». Министерство здравоохранения ни за что не признается, почему американцы так много курят. Все просто. Курение – относительно верный и относительно благородный способ покончить с собой. Уже в преклонные годы он обратил в шутку эту вечную борьбу, эти вечные самообвинения в суициде посредством табака. «Я собираюсь судиться с табачной компанией Brown & Williamson, производителями сигарет Pall Mall. Я намерен выдвинуть иск на миллион баксов. Пристрастившись к ним, когда мне было 12, я никогда не злоупотреблял ничем, кроме сигарет Pall Mall без фильтра. И уже в течение многих лет Браун и Уильямсон обещают убить меня, заявляя это прямо с пачки своего продукта. Тем не менее, мне уже 82. Все вашими молитвами, грязные подонки. Впрочем, нельзя утверждать, будто курение никак не сказывалось на его организме. Курт Воннегут страдал эмфиземой в придачу к чувству вины. А однажды попал в больницу из-за последствий вдыхания дыма. Не табачного, а дыма пожара, который он случайно устроил из-за небрежного курения. Как приобрести способность мрачно шутить? Опять же, отчасти это врожденный талант. По словам Эдди, дочери Курта Воннегута, отец еще в молодые годы отличался чуткостью к такого рода юмору. Но это умение можно и воспитать в себе. Вам нужно лишь рассматривать происходящее вокруг сквозь такую же призму. Сейчас, когда я это пишу, в нашей стране разгар политической кампании, которой вполне достаточно для того, чтобы заставить вас рыдать или хохотать. А сейчас, несколько месяцев спустя, когда я редактирую этот текст, у нас новая власть, которая угрожает превратить большинство граждан страны в любителей черного юмора. Она успешно порождает очень смешные шутки в вечернем субботнем шоу, а также в устах Джона Оливера, Стивена Кольбера и других звезд комического жанра. Чтобы развить в себе способности к юмору висельника, не обязательно пережить катастрофу или войну. Хотя это может помочь, о чем свидетельствует следующая далее история. Биафра – политическая общность народа Иба, известный писатель Чинуа Ачебе, Иба по национальности, по множеству причин, провозгласившая свою независимость от Нигерии в 1967 году, вспыхнула гражданская война. Экономическая блокада привела к массовому голоду. Весь мир обошли кадры, запечатлевшие голодающих, И это не осталось без внимания американцев. Мириам Рейк, дочь знаменитого психоаналитика Теодора Рейка, в 1970 году пригласила Курта Воннегута и Венса Бурджейли, оба ветерана Второй мировой, отправиться на место событий, стать свидетелями уничтожения этого самопровозглашенного государства и написать об этом. Это напоминало бесплатную турпоездку в Освенцим, где еще вовсю пылают огни печей, писал Воннегут. Хуже всего приходилось детям беженцев. Когда события подходили к концу, весьма распространенной их диетой были вода и воздух. Так что дети начали страдать от квашиоркора, редкого заболевания, вызываемого нехваткой белков в рационе. Волосы у них рыжели, кожа трескалась, словно кожура переспевшего помидора. Из зада выступал конец прямой кишки. Ножки и ручки были как палочки от леденцов. В Авуамаме мы с Венсом и Мириам брели через целые стаи таких детей. Мы обнаружили, что если будем идти с опущенными руками, то дети схватят нас за болтающиеся пальцы, по одному ребенку на палец. Каким-то чудом такое хватание незнакомого человека за палец позволяло ребенку на некоторое время перестать плакать. Когда маленькие дети уцепились за его пальцы и перестали плакать, Венс разрыдался сам. Мы втроем провели целый час с генералом Адумегву Аджокву, президентом Биафры. В конце встречи он пожал нам руки. «Если мы пойдем вперед, то погибнем», — произнес он. «Но если мы пойдем назад, мы тоже погибнем. Так что мы идем вперед». Это был юмор висельника. В стране все распадалось. Уцелела лишь его харизма и его тихая уверенность. У него было превосходное чувство юмора. Позже, когда мы познакомились с его начальником штаба, генералом Филиппом Эфионгом, мы поняли, что и он тоже любитель висельного юмора. Венс заметил, этому Эфионгу на роду было написано стать вторым лицом в государстве. В Биафре он занимает второе место по веселости. Все они теперь на небесах. Курт, Венс, Мириам, Аджукву и Эфионг. Как вспоминал Воннегут, в Биафре Мириам однажды так разозлилась на мои слова, что сказала: «Ты рот раскрываешь только, чтобы сострить». Что ж, верно, эти шуточки стали моим откликом на горестную ситуацию, которую я никак не мог бы изменить. Курт упомянул замечание Мириам в нашем личном разговоре, явно раскаиваясь в своем тогдашнем поведении. Он сказал, что там был просто не в состоянии перестать шутить. Или вот еще. Конечно, на главный недостаток писателя, способного сочинять шутки, много лет назад указал в своем эссе Джеймс Тербер из города Коламбус, Огайо. О чем бы ни шла речь, автор-шутник непременно постарается придумать потешную развязку. Какой-нибудь румяный критик вскоре процитирует предыдущее предложение, решив, что я слишком туп, чтобы понять, что выдал себя, слишком простодушен, чтобы увидеть, что собственноручно указал на свой ужасный изъян, на свою уязвимость. Но где же в этом ужасный изъян? Воннегут поясняет в другом месте, говоря о писательстве. «Однако я настолько привык приспосабливаться к жизни, изрыгая шутки, что, начиная работать над рассказом на любую тему, я обязательно нахожу в ней что-то смешное. А то брошу эту историю». И еще. Проблема в том, что острота настолько эффективно выражает идею, что объяснять в сущности ничего больше не нужно. Очередь за другой идеей или очередной забавной шуткой. Если говорить не о литературе, а о жизни как таковой, то психотерапевт мог бы заметить: непрерывное острословие, вы тем самым прячетесь от ваших подлинных чувств. А ведь принятие и выражение того, что вы чувствуете на самом деле, основная цель самореализации человека. Уж не знаю, по какой причине, только американские юмористы и сатирики, в общем, как бы их ни называть, те, то, наслушавшись да навидавшись всяких безрадостных вещей, предпочитает посмеиваться вместо того, чтобы заливаться слезами, люди эти, достигнув определенного возраста, становятся непереносимо мрачными пессимистами. Так и есть. С годами Курт стал более пессимистичным, менее склонным к шуткам. Почему? Возможно, одна из причин в том, что люди стареют именно так, как принято считать. По словам его сына Марка, врача по профессии, дело было в нарушении нормальной работы химических механизмов мозга. А вот объяснение самого Курта. Он дал его в 1979 году, будучи еще не очень пожилым. К закату жизни неверующие скептики часто подходят с горькими мыслями. Марк Твен не исключение. Я не пытаюсь понять, чем была вызвана эта горечь. Я знаю, что будет огорчать меня самого. Я пойму, наконец, что все это время был прав, что я не узрю Бога, что не будет ни судного дня, ни рая. Как бы то ни было, в Вонегутовском романе «Фокус-покус», написанном позже, фигурирует трезво мыслящий шутник. Все, абсолютно все, без исключения, было для него посмешищем. По крайней мере, он так говорил. Его любимая присказка до самой смерти была «Я чуть не лопнул со смеху». Если подполковник Паттон попал в рай, хотя я не думаю, что туда чаяли добраться многие из настоящих кадровых вояк, во всяком случае не в наше время, он, должно быть, сейчас рассказывает, как внезапно настигла его смерть в Хьюе, а потом добавит, без малейшего намека на улыбку, «Я чуть не лопнул со смеху». В этом и была заковыка. Паттон рассказывал про события, по природе своей, вроде бы серьезные, или прекрасные, или опасные, или священные, которые для него было лишь поводом чуть не лопнуть со смеху. Но сам он не смеялся. И он сохранял полную серьезность, рассказывая об этом впоследствии. За всю его жизнь, я думаю, никому не удалось увидеть, как он чуть не лопнул со смеху, сколько бы он об этом ни говорил.